Глава 25. Они сразу чувствуют фальшь, просто они достаточно вежливы, чтобы промолчать. Мы все иногда морочим другим людям голову, вешаем лапшу на уши, сочиняем на ходу, искажаем факты, одним словом, врем. Только вот зумеры обладают на этот счет прямо-таки шестым чувством. Они сразу чувствуют, когда кто-то кривит душой. Они ценят и уважают откровенность, искренность и правду, даже если это неприятная правда. Однажды мне пришлось стать свидетелем того, как претензии одного университета на приверженность идеалам разнообразия, справедливости и инклюзивности превратилась в настоящее посмешище и в первую очередь среди цветных студентов, потому что они безошибочно чувствовали фальшь. Я видел, как ректор, теперь она уже бывший ректор, вводит в университете одну за другой неэффективные меры, призванные демонстрировать приверженность высоким идеалам. Это были связанные с расовой дискриминацией приказы, мероприятия, кадровые перестановки, но за ним не стояло ни реальной стратегии или истинного понимания этой важнейшей проблемы, ни поддержки со стороны университетского сообщества. Чуть позже я наблюдал, как студенты, главным образом цветные, во всеуслышание потребовали у ректора ответа на вопрос: «Есть ли у вас четкий план того, как нам помочь?» Ребята вызвали ее на честный разговор, но у нее не нашлось для них ответов. Именно поэтому она теперь бывший ректор. Мне кажется, эти студенты достойны оваций. Они не стали терпеть, что им морочат голову, и потребовали вполне заслуженного уважения к себе. Иногда мы убеждаем себя в том, что наше вранье оправдано. Мы, дескать, всего лишь хотим защитить молодежь и уберечь ее от тягот жизни. Но ведь, как говорится, если птица похожа на утку, ходит в развалку и крякает, то это, скорее всего, утка. Возьмите любую из бесчисленных листовок, которые старшее поколение любит развешивать на стенах и досках объявлений с банальным заголовком типа «10 способов уменьшить стресс» или еще какой-нибудь избитой фразой, которую мы все видели миллион раз, наложенной на столь же банальную фотографию журчащего ручья или заката. И обратите внимание, любой зумер, посмотрев на такой плакат, раздраженно закатит глаза, если вообще потрудится на него взглянуть. И я, если честно, тоже. Сколько ни рисуй на вранье сердечки, оно все равно останется враньем. Зумерам вполне достаточно силы, чтобы принять правду. Более того, зачастую они даже могут помочь вам найти решение проблемы, если увидят у вас искреннее желание изменить ситуацию к лучшему. Спросите себя, можно ли сказать, что иногда я говорю со знакомыми молодыми людьми неискренне? Если да, то почему? Как именно это выражается? Спросите зумера. Считаете ли вы, что люди старшего возраста часто неискренни с вами и вашим поколением? Если да, то как именно это выражается? Что вы при этом чувствуете?